Это будет не суд, это будет зрелище. Надеюсь, ты принесла с собой орешки. Около стола обвинения возникло движение, и Дженнифер посмотрела туда. Окружной прокурор Ди Силва сел в кресло рядом с шеренгой своих помощников, посмотрел на нее и улыбнулся. Дженнифер ощутила растущее чувство паники. «Всем встать!» — сказал судебный исполнитель. Из комнаты судьи вышел Лоуренс Уолдман. Единственным, кто отказался встать, был Абрам Уилсон. «Встаньте!» — зашептала Дженнифер краем рта. «Плюнь на него, детка! Он же поставит меня к стенке!» Дженнифер взяла руку громилы в свою. «Встань, Абрам, мы разобьем их!» Он посмотрел на нее, затем медленно встал. Судья Уолдман занял свое место. Зрители сели. Судебный секретарь объявил повестку дня. «Народ штата Нью-Йорк против Абрама Уилсона, обвиняемого в убийстве Реймонда Торпа». При обычных обстоятельствах Дженнифер попыталась бы ввести в состав присяжных заседателей черных. Но в случае с Абрамом Уилсоном она была не уверена в действенности этого. Уилсон не являлся своим среди своих. Он был ренегатом, убийцей, позором их расы. Они приговорили бы его быстрее, чем белые. Все, что смогла сделать Дженнифер, подобрать в состав присяжных заседателей наиболее объективных людей. Но и среди них могли быть предубежденные, желающие отмщения. На второй день после полудня Дженнифер использовала свое право отвода присяжных заседателей. Ее вопросы к ним были неуклюже и сбивчивы, в то время как Ди Силва по-прежнему блистал остроумием и красноречием. Он ловко вел за собой присяжных, втирался к ним в доверие, становясь их другом. «Как я могла забыть, что Ди Силва хороший актер?» — подумала Дженнифер. Ди Силва не воспользовался правом замены присяжных до тех пор, пока Дженнифер не использовала свое. Когда она поняла, почему, было слишком поздно. Ди Силва перехитрил ее. Среди последних кандидатур в присяжные заседатели оказались частный детектив, управляющий банка и мать доктора. Все представители истеблишмент, и Дженнифер не могла воспрепятствовать им стать присяжными заседателями. Окружной прокурор переиграл ее. Роберт Ди Силва встал и начал обвинительную речь. «Прежде всего я хотел бы поблагодарить вас», — он повернулся к присяжным заседателям, — «леди и джентльмены, за то, что согласились потратить на это дело ваше ценное время». Он дружелюбно улыбнулся. «Я знаю, какова доля зрителя. У каждого из вас есть работа, необходимо уделять внимание семье». Говорит, словно он один из них. 13-й присяжный заседатель, подумалась Дженнифер. «Я обещаю занять у вас совсем немного времени. Это действительно очень простой случай. Обвиняемый, который присутствует здесь, Абрам Уилсон. Он обвиняется народом штата Нью-Йорк в убийстве человека, заключенного в тюрьме Синг-Синг по имени Реймонд Торп. Нет никаких сомнений, что сделал это он. он сам признался.